комнате стало совсем тихо. Доктор поднимает голову, озирается, не выставил ли себя идиотом. Старшая сестра смотрит на него так, что сомнений в этом быть не может. Но он без очков, взгляд ее пропадает напрасно. В общем, чтобы покончить с этим приступом сентиментальных воспоминаний, мы с МакМёрфи подумали о том, как отнеслись бы люди к идее устроить в нашем отделении карнавал. Он надевает очки и снова озирается. Люди не прыгают от радости. Кое-кто из нас еще помнит, как несколько лет назад устроить карнавал пытался Тейбер, и что из этого вышло. Доктор ждет, а над сестрой вздымается молчание и нависает над всеми. Попробуй его нарушить. МакМёрфи, понятно, молчит. Карнавал — его затея. И когда я уже думаю, что охотника выступать не найдется, дураков нет, Чесвик рядом с МакМёрфи вдруг буркнул и неожиданно для себя вскочил, потирая ребра. «Лично я считаю...» Он смотрит вниз на ручку кресла, где стоит кулак МакМёрфи с оттопыренным кверху большим пальцем, жестким как шпора. «Что карнавал — это прекрасная идея. Надо как-нибудь нарушить однообразие». «Правильно, Чарли!» — доктор доволен его поддержкой. «И отнюдь не бесполезная в терапевтическом отношении». «Конечно!» — говорит Чесвик уже радостней. «Да!» «Карнавал — очень терапевтическая штука, еще бы!» «Будет весело!» — говорит Билли Бибит. «Да, и это тоже!» — говорит Чесвик. «Мы можем устроить, доктор Спайви, устроить можем! Сканлан покажет свой номер, человек-бомба, а я организую метание колец в трудовой терапии!» «Я буду гадать!» — говорит Мартини и поднимает глаза к потолку. «А я очень неплохо читаю по ладони, диагностирую патологию», — говорит Хардинг. «Прекрасно, прекрасно», — говорит Чесвик и хлопает в ладоши. До сих пор его никогда ни в чем не поддерживали. «А я», — тянет МакМёрфи, — «сочту за честь работать на игровых аттракционах, имею опыт». «Да, масса возможностей». Доктор сидит, выпрямившись, совсем воодушевился. «У меня множество идей». Еще 5 минут он говорит полным ходом. Видно, что о многих идеях он уже потолковал с МакМёрфи. Описывает игры, киоски, заводит речь о продаже билетов. И вдруг смолк, как будто взгляд сестры ударил его промеж глаз. Он моргает и спрашивает ее: «Как вы относитесь к этой идее, мисс Гнусон, к карнавалу у нас в отделении?» «Согласна. Он может сыграть определенную роль в лечебном процессе», — говорит она, — «и ждет». Опять она громоздит над нами молчание. Убедилась, что его никто не посмеет нарушить, и говорит дальше. «Но считаю, что подобную идею следовало бы обсудить сперва с персоналом. Как вы на это смотрите, доктор?» «Разумеется. Понимаете, я просто подумал, что сначала прозондирую почву среди больных. Но раньше, конечно, обсудим среди персонала, а потом вернемся к нашим планам».